Глава 15. На лестничной площадке стояла Ирма Генриховна, мой первый перитонит. Ну да, у врачей специфичное запоминание пациентов. Это как удачников советской эпохи, идентификация соседей происходила не по лицам, а по формам и размерам торчащих над грядками пятых точек. Так и хирурги запоминают пациентов по диагнозу плюс фамилия. Иванова, холецистэктомия желчного пузыря. Петров – комбинированная паховая грыжа, Сидорова – муцинозная киста. Ирма Генриховна была фиброзным перитонитом, причем моим первым, поэтому запомнившимся навсегда, как и сама пожилая и весьма экстравагантная леди, с которой мы подружились за время ее небыстрого восстановления после операции. Мы даже созванивались и поздравляли друг друга с праздниками. Дама, и она была энергичной, и, невзирая на довольно преклонный возраст, обладала отличным зрением, прекрасным слухом и фантастическим жизнелюбием. Занималась йогой, пела в хоре и продолжала кружить головы многочисленным поклонникам, большинство из которых были лет на 15-20 ее моложе. Глядя, как в больничную палату Ирмы вереницы с цветами и конфетами идут весьма интересные мужчины, я не уставала задавать себе вопрос: как ей это удается? Сейчас Ирма стояла на лестничной площадке, нетерпеливо поглядывала на дверь из-под асимметричной, ровно выстриженной и выкрашенной в ярко-голубые и розовые перья челки. В последнюю нашу встречу перья были лимонно-желтые и сиреневые. «Кто там?» – прозвучал сзади шепот. По уху и шее скользнуло горячее дыхание, еще больше вздыбливая и так торчащие от удивления волоски на моей коже. Я отлипла от глазка и повернулась к стоящему за спиной Станиславу, уставилась в сверкающие весельем голубые глаза и зависла. «Ну и что делать? Открывать дверь и здороваться? Или сделать вид, что знать Ирму не знаю, и затаиться? Там, женщина там?» Ответила максимально нейтрально. Станислав удивленно приподнял темную бровь, обнял меня за талию, легким движением отодвинул от двери и заглянул в глазок. Посмотрел, тяжело вздохнул и в точности повторил мою недавнюю мысль. «Она-то откуда тут?» «Ты ее знаешь?» — зашептала я от волнения, перейдя на «ты». «Давай сделаем вид, что нас нет дома, а?» Вместо ответа Станислав скептически хмыкнул и начал открывать дверь. «Понятно, он тоже хорошо знает Ирму. И это проблема. Нет, это проблемище. Она ведь в курсе, что я никакая не Наташа». Я отступила за дверь в надежде, что Станислав переговорит с гостей и отправит ее во свояси. Да, наивная Василиса. «Станиславчик, мальчик мой, как я рада тебя видеть! Вот шла домой после чудесного, восхитительного спектакля в Мариинке, и вдруг вижу, что в окнах квартиры горит свет. Сначала хотела пройти мимо, но поняла. Это знак. Знак от Вселенной зайти и встретиться с чем-то чудесным». Бодрый, хорошо поставленный голос Ирмы Генриховны зазвучал на всю квартиру. Следом в дверном проеме показалась она сама. В длинном из темного кружева платье, в короткой шубке из голубой норки и кокетливых, с точенным каблучком и узким носком ботиночках. Руки Ирмы в кружевных митингах сжимали бархатную театральную сумочку. На макушке, завершая образ, красовалась кокетливая круглая шляпка-таблетка. В общем, в сочетании с розово-голубыми волосами и ее честными, без малого 8 десятками лет, все это смотрелось на Ирме Генриховне феерично, иначе и не скажешь. Между тем, гостья, продолжая радостно щебетать, переступила порог квартиры. «Дорогой, помоги мне раздеться и скорее сделай чаю своего фирменного с османтусом, а то я продрогла до самых костей». Ирма повернулась, чтобы Станиславу было удобнее принять у нее шубку, и тут ее взгляд уперся в меня.